Второе. Торжество без вдохновения. В это же августовское воскресенье, когда еще солнце не зашло за горизонт, в помещении городского музея собрались и его сотрудники, и частично работники управленческого аппарата Департамента культуры. Отмечалось два важных события. Это отъезд в центральные районы страны старейшего сотрудника музея Зои Ивановны Водолеевой и открытие новой музейной экспозиции «Одежда коренных народов Севера». Поскольку выколачивание квартиры на материке для Зои Ивановны стоило больших усилий для всего управленческого аппарата, а создание новой экспозиции больших денег, то и решено было отметить застольем эти важные события. Стол накрыли в небольшой комнатке, которую работники музея называли интимной. Тут и впрямь частенько закрывались парочки молодых сотрудников для беседы. Тут. Впрочем, не стоит раскрывать тайны музейного двора. Широкий мягкий диван, занимавший часть комнаты, мог рассказать о многом. Поскольку муж Зои Ивановны работал бригадиром на Неводе, на столе преобладали рыбные блюда. Тут котлеты из нерки и кеты, икра в голубых столовых тарелках, ешь волю, маринованные грибы, даже брусника, компоты из голубики и морожки, холодец из свинины и оленины, другие блюда. Была даже тушеная лосятина. Муж Зои Ивановны к тому же был и заядлым охотником. Часть участников застолья сидели за столом на прочных стульях, другая, в основном старшая часть, на диване. Их притягивала эта роскошная ложа с большой, похожей на попу жирного медведя, вмятиной посередине. Сколько голеньких девичьих поп покрутилось в этой диванной долине, одному только дивану и известно. Но он всегда молчалив, а если и поскрипывает, то уж об этом никому не рассказывает. Во главе стола восседала сама начальница управления культуры Тамара Ивановна Столбова. Возраст этой женщины приближался к 50, и это решительным образом влияло на всю ее жизнь. Она пыталась ограничить себя во всем, но не могла, ибо привыкла жить так, как того требует душа и тело. Разум и появившиеся в последнее время телесные болячки говорили о том, что в жизни ее все уже позади. Но душа, привыкшая к широте и необузданности, не желала смириться с этим. Это внутреннее противоречие и было основой, которая изменяла ее характер, подчас влияла на поступки. За долгие годы работы в качестве начальника управления Тамара Ивановна привыкла и к хорошей зарплате, к уважению подчиненных и тем льготам, которые давала сама должность, кто бы ее ни занимал. Всего 2 года назад при прежнем губернаторе Александре Викторовиче Наярове она чувствовала себя прочно и комфортно в роли начальника. Тратила государственные деньги, не оглядываясь, не боясь за последствия. Так тратили средства все управленцы. Тратил их и сам глава округа. Это было время неприкрытого воровства на всех уровнях государственной власти. С приходом к власти богатого человека многое изменилось. Нет, деньги также тратили безалаберно, широко, пожалуй, еще в больших размерах, но тратили другие –